Как отличить сюжет от общих событий? Начинающий автор, нарисовавший небольшой вебтун, попросил эксперта посмотреть рукопись. Тот, ознакомившись с работой, сказал, что в нем слишком мало событий. Автор, получивший подобный ответ, серьезно задумается о том, что же такое событие. Я смутно понимаю, о чем говорил этот эксперт, хотя объяснить его мысль подробнее будет довольно сложно. Как это «мало событий»? Если у вас есть опыт создания истории, пусть даже короткой, вы осознаете значимость событий. Возможно, начинающим авторам уже известна важность того или иного события, даже если они не могут конкретно и точно объяснить, что это за событие. Кроме того, они наверняка хорошо потрудились, чтобы придумать его в жизни героя. И хотя я различаю историю, сюжеты и события, логично, что последние нужны для продвижения истории. Но почему мне до сих пор говорят, что событий нет? Начинающий писатель. Что такое событие? Эксперт. Когда в жизни персонажа что-то происходит, его реакция на это происшествие является событием. Начинающий писатель. Как это? Событий слишком мало. Эксперт. Происшествия в жизни персонажа слишком посредственны, а это значит, что с персонажем не происходит ни внутренних, ни внешних изменений. Понятен ли вам ответ эксперта? Хотя трудно сразу во всем разобраться, стало несколько понятнее. В коротких рассказах количество персонажей невелико, как и масштаб повествования. Автор создал короткий вебтун, который не был бы скучным, даже если бы история развивалась только за счет повествования и диалогов персонажа. Поскольку придумывать события оказалось непросто, возможно, был создан вебтун, который развивается только по мере повествования и диалогов персонажа. Однако, выслушав советы экспертов и поразмыслив над собственными моделями работы, писатель задумался о том, как персонажи реагируют на разные ситуации, вместо того, чтобы объяснять каждую посредством повествования и диалога. Наконец, он определил события следующим образом. Событие — это реакция персонажа на раздражитель. Ранее мы договорились, что будем называть сюжетом порядок и способ переплетения, соединения событий. Заранее созданную структуру, каркас и группу событий. События присутствуют во всех частях сюжета. Следовательно, это материал — начало рассказа, причины и следствия, причинно-следственная связь, элементы развития, переломный момент и инструмент, позволяющий сделать персонажа трехмерным. Когда герой попадает в определенное событие, становится видна другая, не раскрытая ранее сторона объемной личности персонажа. Это можно объяснить с помощью различных концепций. Без событий не может быть сюжета. Тем не менее, многие писатели совершают ошибку, создавая произведение без событий. При написании рассказа неясность, следующая за идеей, обусловлена отсутствием событий. Событие — это реакция, поэтому если его нет, вам нужно подумать о том, какое давление оказать, чтобы вызвать реакцию персонажа.